«Ками-сама, о чём ты и Эйна говорили?» «Да-да, это просто был обычный разговор». Чтобы найти сил, Ками-сама и я снова прошли по окрестностям Колизея, а затем мы ещё раз вышли к восточной главной улице. Так как фестиваль начался, большинство людей уже вошло в Колизей, поэтому ранние загруженные улицы полностью отличались от нынешних, которые были намного спокойней. «А, балкон! Возможно, что ты также ищешь девушку?» «Да. Это девушка-человек с серыми волосами и глазами. Она относительно высокого роста, ну, примерно такого же возраста, что и я. Я ошибочно подумал, что она спрашивала о внешних характеристиках сил. Поэтому я рассказал её особенности Ками-саме. Ками-сама, кажется, нацепила выражение лица, словно её это не заботило, и прослушала всё это молча. Затем она укоризненно посмотрела на меня. Столкнувшись с таким выгораживающим взглядом, я не мог не испугаться. «Ками-сама?» «Ты в самом деле идеальный человек, о чём я и разговаривала с твоей советницей ранее». «Что это значит?» «Хм». Ками-сама повернула свою голову в сторону. Косы на обеих сторонах головы также последовали за ней, словно она выражала своё недовольство мне. Я не знал, почему Ками-сама внезапно так расстроилась, я лишь знал, что если буду беспокоиться по этому поводу, то ничего не сделаю. «В чём дело, балкон?» Я остановился, и Ками-сама, которая прошла вперёд несколько шагов, также развернулась с лицом, наполненным сомнениями. Я совсем забыл ответить Ками-саме, и, кажется, вытянулся и осмотрелся вокруг. Прямо сейчас что-то точно было. Какой-то звук прозвенел в моих ушах. Он отличался от шумных звуков фестиваля. Эти звуки ощущались очень остро и экстренно. «Только что кто-то кричал?» В тот момент, когда я пробормотал эту фразу самому себе, тут же последовал громкий звук. «Монстр!» Словно всё вокруг окаменело, мирная и шумная улица внезапно стала страшной. Затем я увидел его. На дороге, которая вела в глубины Колизея. Звуки панического бегства раздавались от каменной дороги, и монстр с чистыми белыми волосами гнался оттуда в угрожающей манере. Монстр, которого также звали Сильвербэк, был чрезвычайно возбуждён. Он тяжело дышал и использовал все свои мускулы, чтобы двигаться. Его длинные серебряные волосы развивались на ветру, словно он контролировал это, продолжая мчаться вперёд. Он высматривал богиню. То, что появилось в его сознании и постепенно исчезало, была фигура с блестящими серебряными волосами в комнате. Всем своим телом и душой Сильвербэк был полностью очарован, и его толкало вперёд чувство, которого он никогда не ощущал ранее. И это чувство нельзя было сдержать, словно на нём были невидимые замки, которые заставляли его гнаться за ней. Искать его любовь, искать богиню, чтобы побаловать её. Это был совершенно другой инстинкт, который побуждал монстра действовать. Это было абсолютно другой природой монстра. Это в самом деле было актом поиска любви. «Чего?» В центре улицы он ударил повозку и тут же послал её в полёт. А лошадь постоянно кричала, и не готовый к этому водитель также отправился в воздух, после чего рухнул на землю, несколько раз перевернувшись. Колёса повозки, которые полностью оторвало, по-прежнему катались повсюду. Важным ключом к поиску богини являлся остаточный аромат, который уже становился несколько туманным. Всё это было из-за его возбуждения, которое отшибло у него способность рассуждать, или он выбрал неправильный путь? Внезапно сладкий аромат полностью исчез. Сильвербэк повернулся и осмотрелся вокруг, а затем полностью встал на месте. Он пытался почуять этот запах, пока оглядывался. Тут было множество людей. Большинство людей полностью обмякли, некоторые из них использовали свои руки, чтобы прикрыть рты, а их лица были чрезвычайно бледными. Эти люди сформировали огромный круг, окружив Сильвербэка. После этого, когда Сильвербэк уже собирался покончить с жизнями окруживших его людей, его налитые кровью глаза увидели её фигуру. Его лицо окаменело и смотрело на эту черноволосую девушку. Она полностью отличалась от окружающих его людей. Это должно быть было существо, которое возвышалось над всеми живыми существами. Потому что это было в основном практически то же существо, что и богиня, которую он преследовал. Он подумал некоторое время. «Иди, преследуй эту крошечную богиню, ладно?» Это были последние слова, которые она произнесла в его уши. Он увидел ее. Сильвербэк сделал большой шаг вперед к девушке, которая расширила свои глаза. В то мгновение, когда он сделал шаг вперед, множественные крики, побуждающие бежать, эхом разошлись от основной толпы. «Балкон?» Я потащил Ками сама за руку, сделал шаг, второй, и сразу же начал отступать назад. Это жуткое чувство распространялось по всему телу и полностью соответствовало чувствам в моем сердце. Белое крепкое тело, серебряные волосы, которые достигали талии. Это полностью подавляющее существо. Его глаза бессмысленно глядели в направлении Ками-самы и меня. Мое дыхание почти остановилось. Почему монстр оказался здесь? Что произошло? Я все еще задавал себе эти вопросы, пытаясь краем сознания понять, что же произошло. Это ощущение того, что все мое тело вспотело, я ощущал его раньше несколько раз. Все было так же, как и во время встречи с Минотавром. Ощущение полной беспомощности преобладало в моем теле. Сравнив обе стороны, кто будет тем, кого уничтожат? Я понял ответ на этот вопрос мгновенно. Тогда, может, мне стоит попытаться? Этот голос. Я чувствовал, что слышал его где-то раньше.